Алло. Алло. Алло, Алло. алло. Да. Здравствуйте, Павлов Алексей Владимирович. Это коллекторская служба по поручению УПАО «Генбанк» Ейпаева Альбина Ильдаровна. Ага. Алексей А что за Владимирович, коллекторская что? служба? Еще По раз. поручению УПАО «Генбанк». Ну, я понял. А название у вашей организации есть? Это внутреннее подразделение банка, так называется, А. коллекторская служба. Угу. Если это было коллекторское агентство, мы указали коллекторское агентство. Это Ага, внутреннее понятно. подразделение, последняя инстанция банка. Угу. То есть, Последняя инстанция. да, то есть, если с нами не решается вопрос, то уже будут другие последствия. А какие последствия? Давайте я вам расскажу, какие у вас обязательства на данный момент. 314 дней на задолженности по кредитной карте, 48 800 рублей. Какие последствия, если не оплачиваете в ближайшее время, да, не решаете вопрос, то банк уже может на вас в суд подать. Ага. И? Судебное разбирательство будет. Ага. И все. Но мы с вами все равно будем, это, конечно же, взаимодействовать, потому что вы все равно же банку будете должны, даже если через приставы будете оплачивать, до тех пор, пока у вас по выписке 0 рублей не будет. Ага. Я понял. А где вы находитесь? Мы именно, наш отдел в Москве находится. А, очень жаль. Я бы с вами встретился. В кровати бы с вами повзаимодействовал. Что сделали бы? В кровати бы с вами повзаимодействовал. Думаете, это смешно, Алексей Да, Владимирович? вот у тебя прям голос такой, у меня прям стоит уже. Поздравляю вас. Вы по какому адресу проживаете, Алексей Владимирович? Приехать хочешь? Выездную группу направим вам. Вот и пообщаетесь, Алексей Владимирович. Выездную группу, вот не надо пугать меня Он вас выездной пугает. группой. Всего лишь непосредственное общение Что лично. там, бандиты? Владимирович, как вы хотите. Бандиты на Лично встретиться Геленвагена? с сотрудниками банка, Алексей Владимирович. А, сотрудники банка или Как вы сотрудницы? чувство юмора покажете? Или сотрудницы банка? Сотрудниц без проблем, а сотрудников, ну, у меня с ориентацией вообще все нормально. Ебать, сотрудников не Все, готов. речь про вашу ориентацию вообще не заходит, Алексей Владимирович. Не по адресу вы, Да? Алексей Владимирович. А вы женаты, да? А что? Замуж хочешь? Нет, просто как относится ваша супруга? К чему? Как вы общаетесь с Ну а что сотрудниками такого? банка? Подожди. Ну, словимся с тобой, чпокну тебя. Втихаря. Мы с вами на «ты» не переходили. Сейчас тогда я буду проводить разыскные работы, буду Давай связываться словимся, подъебнемся, что ты. с вашей супругой. А у вас наверняка родители есть. И? Посмотрим, как вы будете разговаривать, Алексей Подожди, Владимирович. а, подожди, подожди. То есть ты хочешь им позвонить, сказать, что я тебе предлагал секс? Вы понимаете, что у нас ведется запись телефонного Послушаешь, разговора? похихикаешь. Ну что Будем такого-то? связывать с вашим телефоном. Я же вот не пришел к тебе и за сиську тебя не трогаю, правильно? Алексей Владимирович, Что? я для вас требования довела, 3 дня банк вам дает. Для решения вопроса задолженности. Ну, Дальше я будете понял. тогда вот непосредственно с банком Я понял. выездной группы решать вопрос. Вы не можете вести конструктивный разговор. Я Каким вынужден вас образом просто решать-то будем? коллегами и соседями сейчас общаться. На это имеем право. До свидания. Давай, давай. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.